Глава 16. Аня. Сижу, закутавшись в плед, и пытаюсь осознать реальность происходящего. Я на крыше, в канун Нового года, с парнем, которого знаю несколько часов, и почему-то это ощущается абсолютно правильным, хотя должно быть наоборот. Он обнимает меня со спины, его дыхание щекочет шею. От этого по телу бегут мурашки, и вовсе не от холода. «Замерзла?» Его голос выдергивает меня из размышлений. «Нет». Качаю головой, хотя нос уже покраснел от холода. Где-то внизу взрывается очередной фейерверк. Красные и золотые искры рассыпаются по черному небу. Красиво. Почти так же красиво, как его руки на моей талии. «Блин, о чем я думаю? Надо взять себя в руки. Это просто, ну, увлечение моментом, временное помутнение. Завтра все встанет на свои места». Но почему от этой мысли становится больно? «Эй!» Он разворачивает меня к себе. «Ты где витаешь?» «Да так», пожимаю плечами. «Думаю». «И о чем же?» В его глазах пляшут отблески фейерверков. Или это те самые золотистые крапинки? Почему я вообще запомнила эту деталь? Кажется, я тронулась. Признаюсь честно. В хорошем смысле или в плохом? Он улыбается уголком рта. Господи, эта улыбка! Она делает что-то невообразимое с моим сердцем. И с мозгами тоже. Не знаю. Отвечаю. «Наверное, в обоих сразу?» Он смеется, низко, хрипло. От этого звука внутри все переворачивается. Снова. «Как можно так реагировать на человека, которого знаешь несколько часов?» «Знаешь что?» Он отпивает шампанское. «Давай не думать. Хотя бы сегодня». «Легко сказать». «А ты попробуй». И целует меня. Медленно, нежно. От этой нежности что-то обрывается внутри. Вкус шампанского на его губах. Запах его парфюма. Тепло его тела. Все смешивается в какой-то дурманящий коктейль. Где-то вдалеке начинают бить куранты. 1, 2, 3. «Загадывай желание», — шепчет он мне в губы. 4, 5, 6. Чего я хочу? Впервые в жизни не знаю. Обычно у меня список. Карьера, квартира, отношения. Все разложено по полочкам. 7, 8, 9. А сейчас? Сейчас есть только он. Его руки, его глаза, его поцелуи. 10, 11, 12. «С Новым годом!» — выдыхаю в поцелуй. Вокруг взрываются фейерверки, небо расцветает всеми цветами радуги, но я не смотрю, не могу оторваться от его глаз. «Знаешь, что я загадал?» — спрашивает он. «М?» «Чтобы ты осталась, не только на эту ночь». Сердце пропускает удар. «Нет, нет, нет, так нельзя! Слишком быстро!» «Слишком...» «Егор...» «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш сейчас. Просто подумай об этом». И я киваю, потому что, черт возьми, я тоже этого хочу. Хочу узнать, какой он по утрам, какой кофе пьет, о чем мечтает. Хочу увидеть все оттенки серого в его глазах, услышать его смех, не только пьяный от страсти, но и обычный, повседневный. Может быть, это безумие, но, кажется, я готова сойти с ума. Точнее, уже сошла. Он притягивает меня ближе, укутывая в плед. Пахнет морозом, дымом от фейерверков и им. Этот запах уже въелся в мою кожу, в мои мысли. «С Новым годом!» — шепчет он, целуя мою макушку. И я улыбаюсь, потому что, кажется, это будет очень интересный год. А там, кто знает, может, через год мы будем встречать его уже не на чужой крыше, а на своей. Но об этом я подумаю завтра. А сейчас? Сейчас есть только этот момент, его объятия, фейерверки в небе и ощущение, что все только начинается. Внизу город празднует, взрываются петарды, слышны крики «Ура!», а мы сидим в своем маленьком коконе из пледа и не хотим никуда спешить, потому что иногда лучшие истории начинаются не с однажды, а с какого черта я творю. И знаете что? Меня это полностью устраивает.